то же время Линк почувствовал, что что-то не так. Он знал, что решающий фактор в этой битве заключался в этой последней секунде. После короткого периода восстановления у него было 3,2 маны. Эти очки маны могут быть использованы для того, чтобы запустить 3 стеклянных шара и один раз произнести заклинание «Рука мага». Самой большой угрозой для него в этот момент был антимагический кинжал. Линк принял решение за доли секунды. Он произнес заклинание «Рука мага». Несмотря на то, что кинжал обладал антимагическими свойствами, он мог рассеивать только заклинания стихийного, но не мистического характера. Хотя «Рука мага» была слабым заклинанием, она имела чисто мановую природу и, следовательно, была бы эффективней. Рука волшебника успешно блокировала летевший в Линка кинжал и значительно снизила его скорость. Но, в конце концов, рука мага была слабым заклинанием. Перед лицом силы убийцы третьего уровня, кинжал все еще сохранит часть своей силы. Однако ослабления кинжала было достаточно. В тот момент, когда кинжал заметно снизил скорость, Гилдерн бросился вперед, используя свою стальную стрелу как меч. Звяк. Кинжал был сбит с траектории и не смог нанести никакого урона Линку. Внимание Линка, с другой стороны, было уже давно отвлечено от кинжала. Даже если бы Гилдерн не сбил кинжал с траектории, он был бы готов принять удар. Исходя из угла наклона кинжала и его скорости после воздействия руки мага, Линк подумал, что травма не будет смертельной. Однако, если Энди, профессиональному убийце, удастся приблизиться к нему, он точно погибнет. К счастью, ситуация была намного лучше. Энди уже успел преодолеть 18 футов, времени почти не оставалось. Линк немедленно стукнул по земле своим посохом огненного кристалла, и через 0,04 секунды он выпустил стеклянный шар. Он превысил его максимальную скорость колдовства. Но как? Посох огненного кристалла обладал способностью увеличивать скорость произнесения заклинаний, особенно при использовании магии огненной стихии. Это было так потому, что огненный кристалл на кончике посоха содержал определенный огненный элемент, тем самым сокращая время, необходимое для сбора энергии. Стеклянный шар вылетел в атмосферу, постоянно меняя траекторию движения в зависимости от положения Энди. Энди быстро маневрировал в разных направлениях благодаря эффектам своего активированного умения. Его положение менялось каждую секунду, и его скорость была настолько быстрой, что убийцу было видно в нескольких местах одновременно. Гилдерн не мог определить, кто из них был настоящим Энди. Если он не мог определить точное положение своего противника, как он собирался атаковать? Противник был слишком силен. Гилдерн не смог отреагировать достаточно быстро, чтобы противостоять его атаке. Он мог только наблюдать, как Энди приближается к ним с головокружительной скоростью. Тем не менее Линк был особенным. В его глазах не троилось, и парень видел все кристально ясно. Время его реакции было намного быстрее, чем у обычного человека, и как бы Энди не пытался обмануть его своими множественными образами, его взгляд всегда был сосредоточен на настоящем убийце. Стеклянный шар описал в воздухе элегантную S-образную траекторию, полностью игнорируя завораживающие движения Энди. Он ударил мужчину прямо в лицо. Эта совершенно неожиданная атака сбила Энди с ног. Он не ожидал, что его план будет сорван. К тому времени, когда он пришел в себя, было уже слишком поздно, чтобы блокировать входящую атаку антимагическим кинжалом. Так развивалась ситуация с точки зрения третьего лица. После того, как Энди выбежал из своего укрытия, он активировал свое умение, и убийцу окутал свет. Он бросился к Линку, но прежде чем успел сделать четвертый шаг, он получил удар по лицу. Бум! Стеклянный шар с грохотом взорвался. Остаточное пламя от взрыва было потушено антимагическими кожаными доспехами Энди и его собственной боевой аурой. Однако воздействие взрыва проникло сквозь антимагическую маску и ударило Энди по лицу с полной силой. Хотя удар и был смягчен антимагической маской, он был значительным. Сила взрыва была сопоставима с силой удара бойца, который нападал изо всех сил. Этого было достаточно, чтобы прервать боевой навык Энди и остановить его. Успех. Линк вздохнул с облегчением. Его противник передвигался безумно быстро. Если бы он допустил какие-либо ошибки, исход этой битвы был бы абсолютно другим. Это было определенно самое мучительное сражение с тех пор, как он спустился в мир Фируман. Линк не дал Энди возможности опомниться, снова запустив ему в лицо второй стеклянный шар. Бум! Энди все еще был в шоке от предыдущей атаки и не смог вовремя увернуться. Он принял на себя всю мощь второй атаки. Убийца был совершенно ошеломлен. У Линка осталось одно очко маны, и он мог выпустить только один стеклянный шар. Тогда Линк увидел, как маг в черном одеянии побежал в их направлении, намереваясь спасти Энди. Тем не менее этот маг был все еще в 240 футах, на расстоянии, которое было выше его диапазона колдовства. Линку пришла идея, и он решил выпустить последний стеклянный шар в его направлении. Максимальная дальность действия стеклянного шара составляла 180 футов после того, как она была изменена с помощью навыка высшей магии. Этот диапазон был почти пределом чистых элементальных заклинаний ниже легендарного ранга. Существовал предел диапазона применения чистой элементальной магии. Обычно 240 футов было пределом. В дальнейшем элементы начинали распадаться из-за ослабления фокуса и турбулентности в атмосфере. Это было железное правило, на которое не влияла сила воли магов. Маг в черном одеянии впервые столкнулся со стеклянным шаром. Он не ожидал, что атака будет иметь такую большую дистанцию. Сначала, увидев тусклый светло-голубой шарик, выпущенный в его сторону, маг не обратил на него никакого внимания. Однако, когда шарик превысил нормальный диапазон колдовства в 90 футов и не показал никаких признаков распада, маг был озадачен и сразу же выпустил защитное заклинание в ответ. Его посох был окутан шаром света, и из него мгновенно появилось заклинание первого уровня. Это был защитный барьер низкого уровня, который хорошо защищал от магии. Но он не знал, что эта заминка повлекла за собой большие последствия. Именно в этот момент Гилдерн вступил в игру. Расстояние менее 30 футов в сочетании с недвижимой мишенью были просто пустяком для Гилдерна с его навыками стрельбы из лука. Потребовалось лишь доля секунды. Энди был мертв. Глава 66. Темный эльф. Бам, бам, бам. Гилдерн быстро выпустил три стрелы друг за другом. Стальные стрелы пронеслись в воздухе. Одна была направлена в сердце Энди, другая – в глаза, а третья – в живот. И все они ударили по цели. Может, кожаные доспехи Энди имели антимагические свойства, но против резных стальных стрел Гилдерна, выпущенных из его нового мощного лука, они оказались совершенно бесполезными. Три стрелы прошли прямо сквозь тело Энди. Он умер прежде, чем успел произнести что-либо. Затем на интерфейсе появилось уведомление, но Линк не стал проверять его детали, теперь его беспокоили только очки Амни. После того, как юный маг удостоверился, что теперь у него есть еще 40 очков Амни, он потратил 20 из них на то, чтобы без задержки увеличить свой предел максимальной маны. Теперь его максимальная мана увеличилась до 148 очков, а показатель маны был равен 21 очку, достаточно, чтобы выпустить несколько свистов. После смерти Энди Линк сосредоточил все свое внимание на маге в черной одежде, который находился в 200 футах от него. Посох огненного кристалла в его руке загорелся, и через 0,2 секунды свист взмыл в воздух, быстро направляясь к магу в черном одеянии. Маг только что столкнулся с предыдущей атакой стеклянных шаров. Он никак не ожидал, что все изменится менее чем за секунду. Он был ошеломлен, но его реакция была все такой же быстрой. Молниеносными шагами он повернулся и спрятался за ствол дерева. Маг не сможет спрятаться от свиста Линка за деревом, но по крайней мере дерево защитит его от стрел, так что он сможет сосредоточиться на колдовстве, не беспокоясь о лучнике. Вскоре, укрывшись за деревом, он услышал пронзительный звук, который несся в его сторону. В тот момент, когда тот прорвался через его защитный барьер, он взмахнул палочкой перед собой и произнес заклинание «Морозный щит». Мгновенно перед ним появился треугольный щит площадью около 10 квадратных футов. Он отличался от того ледяного щита, который использовался в Гладстоуне. Он имел большую площадь поверхности, был более твердым, и скорость произнесения этого заклинания также была намного выше. На полное формирование этого заклинания требовалось всего 0,3 секунды. Это был ледяной щит, измененный высшими магическими умениями. Звяк. В тот момент, когда сформировался морозный щит, на нем появилось белое пятно от удара, и из этой белой точки трещины возникли и распространились по всему щиту, как паутина. Казалось, щит вот-вот разобьется, но позади мага появился еще один свист. Высокоскоростной вращающийся шип смерти обошел лес и пролетел позади мага, целясь прямо в его сердце. Маг в черной одежде испугался за свою жизнь. Он не ожидал, что заклинание молодого мага будет быстрым и безжалостным, словно ураган. Только теперь он почувствовал истинную силу Линка, и мужчина не мог отрицать того давления, которое она оказывала на него. Неудивительно, что он мог победить Холмса с помощью низкоуровневого заклинания вроде векторного броска. Холмс, должно быть, недооценил этого молодого мага, и это стоило ему жизни. Поражение Холмса продемонстрировало тот факт, что навыки мага в бою и его знания в заклинаниях были разными вещами. Источником силы магов могли быть их знания фактов и теории магии, но в то же время, эти фиксированные законы и теории не всегда хорошо переводились в боевые навыки и никоим образом не могли заменить боевой опыт. Другими словами, маги были прежде всего учеными, а уже потом воинами в сражениях. Когда сражаются два мага, значение имели расстояние и скорость, с которой они могли создавать свои заклинания. Остальные показатели, будь то уровень их заклинания или сила их маны, были просто цифрами, которые хорошо выглядели на бумаге, но на самом деле ничего не значили на поле сражения. Даже если у вас были знания о заклинаниях более высокого уровня или вы могли бы создать более мощные заклинания, чем ваш противник, если бы вы опоздали или слишком медленно использовали их, то все это оказалось бы напрасно. И именно поэтому те маги, которые хотят быть сильнее в битвах, будут неустанно стремиться к использованию дополнительных и более продвинутых высших магических навыков, особенно тех, которые улучшают их скорость колдовства и дистанцию колдовства. Но теперь, как выяснилось, маг в черном одеянии развивал эти аспекты своих навыков не так сильно, как ему следовало, или, по крайней мере, не настолько, чтобы соответствовать дальнему и быстрому колдовству Линка. Фактически, этот маг четвертого уровня был загнан в угол и вынужден перейти в оборонительный режим свистком Линка. Когда свист направился к нему, у него не было времени создать атакующее заклинание. Все, что он мог сделать, это лишь наложить защитное заклинание. ВЖЖ. В одно мгновение прозрачный кристаллоподобный пузырь образовался вокруг тела мага. Физическое защитное заклинание. Всесторонний векторный щит. Заклинание первого уровня. Эффекты. Создает отталкивающее силовое поле, которое отталкивает любой объект, который пытается пробить щит. Чем выше скорость проникающего объекта, тем больше сила его отталкивания. Свист Линка врезался в щит, как только тот появился, и заметно замедлился, как только вошел в силовое поле. Через полсекунды, когда он находился в футе от мага, его скорость 600 футов в секунду резко замедлилась почти до полной остановки. Наконец, он остановился примерно в 4 дюймах от тела мага. Он мог четко видеть, что на поверхности вращающегося металлического шипа были многочисленные руны, непрерывно вспыхивающие красным светом. Они выглядели очень неустойчивыми. С первого взгляда маг в черной одежде понял, что это сложное заклинание высокого уровня, атака которого происходит в 2 этапа. Сначала идет физический удар, а затем последует взрыв. Черт, выругался маг. Он знал, что будет взрыв, и ему не только придется иметь дело с пламенем, но и столкнуться с металлическими частями, которые разлетятся во всех направлениях в результате взрыва. Он знал, что его щита, несомненно, было недостаточно для защиты от шрапнели. Затем маг в черном одеянии, наконец, продемонстрировал истинные способности мага четвертого уровня. Мгновенно он наложил базовый защитный барьер нулевого уровня на свое тело. Это было только заклинание нулевого уровня, поэтому он мог создать его быстро. На самом деле, он произнес это заклинание не раз, но за этот короткий промежуток времени ему удалось создать 5 базовых защитных барьеров вокруг его тела, прямо в тот момент, когда свист взорвался. Бам! Раздробленные металлические части были разбросаны во всех направлениях, большинство из них были отражены щитом, но некоторым удалось проникнуть сквозь щит и поразить тело мага. Языки пламени от взрыва тоже извергались во всех направлениях, но маг был защищен частично защитным барьером и частично своей одеждой. Тем не менее, небольшая часть огня все же достигла тела мага. Стон боли вырвался из мага, прежде чем тот смог остановить его. Тогда он должен был принять поспешное решение. Мгновенно кольцо на его пальце вспыхнуло, и тело мага оказалось охвачено вспышкой ослепительного белого света. Через 0,1 секунды маг исчез в воздухе и снова появился за сотни ярдов. Он использовал заклинание телепортации на короткие расстояния, бросок, бам. Другой свист взорвался именно там, где он был несколько секунд назад. Если бы маг не убежал несколько секунд назад, он был бы уже новым трупом. Как только он оказался на расстоянии около 300 футов от них, волшебная палочка мага в черном одеянии снова загорелась, и через 1,8 секунды начало материализоваться чудовищное существо – пепельный ястреб. Пепельный ястреб. Заклинание 3-го уровня. Эффекты. Огромный ястреб переносит призывателя со скоростью дикого лебедя. Серый вздымающийся дым струился из синего драгоценного камня на кончике мифриловой палочки мага в черной мантии. Затем дым объединился с пылью, травой, палочками и другими легкими предметами, образуя гигантского ястреба. Затем маг в черном одеянии забрался ему на спину. Гигантский ястреб взмахнул крыльями и взлетел в небо. Чтобы уклониться от свистов Линка, ястреб летел, меняя свое направление, бросаясь то вверх, то вниз, а затем вилял налево и направо. Только когда он отлетел более чем на 1000 футов, что означало, что им удалось оказаться вне зоны поражения заклинаний Линка, он набрал скорость и улетел вдаль. Маг в черном одеянии сбежал. Теперь он не мог преследовать мага, поэтому все, что мог сделать Линк, это посмотреть на мага, улетающего на своей гигантской птице. В тот момент, когда маг в черном одеянии сбежал, хрустальный голем остановился и резко прекратил свои атаки. Его структура не рухнула, он просто стоял неподвижно. Джекер немедленно отступил от гиганта и тяжело вздохнул. Капли пота стекали по его лбу, как будто он стоял под дождем. Только бог знал, насколько мучительной была битва для Джекера, и как близок сегодня он был к смерти. Тем не менее, не все было так плохо. Он думал, что ожесточенная битва дала волю его потенциалу и освободила его от собственных сомнений, которые сдерживали его. Теперь он был уверен, что немного потренировавшись, он наверняка сможет достичь 4-го уровня. Линк вздохнул с облегчением. Он смотрел на уменьшающуюся фигуру в небе, которая была магом. «Нас обманул темный эльф», — горько смеясь, сказал Линк. Когда металлическая дробь от свиста Линка пронзила тело мага после взрыва, Линк заметил, что пролитая кровь была темно-синего цвета с пурпурным оттенком. Это было неопровержимое доказательство наличия крови темных эльфов. Неудивительно, что странный инцидент в Академии магии Восточной бухты произошел через полгода после трагедии изменения Кровавой Луны, когда вокруг рыскали темные эльфы и доставляли проблемы остальным. Наконец Линк вернулся к интерфейсу и проверил последние уведомления. Он сразу же оказался ошеломлен содержанием недавно активированной миссии. Миссия активирована. Поиск улик. Детали миссии. Найдите членов подразделения синдиката и достаньте у них больше информации о маге темном эльфе. Награды за миссию. 20 очков Омни. Что затеял этот маг темный эльф? Линк предчувствовал что-то недоброе, потому что исходя из того, что он знал о характере игры, и в свете недавних событий, он знал, что этого мага темного эльфа нельзя не воспринимать всерьез. «Неважно, я слишком устал, чтобы думать о чем-либо сейчас. Я просто дождусь генерала Андерсона, и мы решим, что делать дальше». Глава 67. Последний противник. Бухта Красных Листьев. «Гилдерн, собери наши военные трофеи, и мы отправимся в путь», — приказал Линк. Линк обычно оставлял физический труд своим последователям. Джекер был ранен в предыдущем бою, а Гилдерн остался невредимым. Естественно, работа упала на плечи Гилдерна, и он поспешно собрал оружие и доспехи, которые они смогли получить от бандитов синдиката. Применив элементальную исцеляющую магию на Джекере, Линк прислонился к дереву, чтобы немного отдохнуть, и вспомнил последние несколько боев, анализируя свои ошибки. Это была привычка, которую он выработал, играя в игру в реальном мире. Разве там не говорилось, что святой рыцарь не будет побежден одной и той же тактикой дважды? Линк не был святым рыцарем и не потерпел никакого поражения. Однако он также не был совершенен и часто размышлял об этих недостатках, чтобы не допустить повторения одной и той же ошибки дважды. «Даже если я продолжу тратить очки Омни на свой максимальный запас маны, у меня будет всего 148 очков маны, этого слишком мало. Было бы хорошо, если бы я создал заклинание нулевого и первого уровня. Однако одно заклинание второго уровня потребляет 20 единиц маны, а заклинание третьего уровня – от 60 до 120 единиц маны. Я могу создать только одно или два из этих заклинаний, пока у меня не кончилась мана. Нападение от мага высокого уровня в этот раз было особенно опасным. Надо бы найти более эффективный и быстрый способ пополнения моей маны». Линк по-прежнему находился в состоянии магического ослабления. Когда он полностью восстановится через 2 месяца, его максимальная мана будет на уровне 1480 очков, что эквивалентно магу 4 уровня. Таким образом, у него не было причины дальше тратить очки Амни на свой максимальный запас маны. Наилучшим выходом сейчас было бы найти более быстрый способ пополнить его. Можно попробовать зелья восстановления маны. Приготовлю их, когда вернусь. И все же, у этих зелий есть сильные побочные эффекты. Нужно использовать их вместе с заклинаниями восстановления маны. Линк смутно помнил секретное заклинание 4 уровня – выброс маны. Для него было нужно 50 единиц маны, и она могла восстановить не менее 80% от ваших максимальных очков маны за короткий промежуток времени после применения этого заклинания. Вероятно, пришло время вложить несколько очков Амни в изучение этого заклинания. И все же с сегодняшней битвой была еще одна проблема. Хотя он вышел победителем, удача сыграла главную роль в его победе. В последние несколько минут, если бы Энди оказался более терпеливым и затянул битву еще на 5 минут, Джекер не смог бы противостоять хрустальному голему. А если бы Джекер сдался, Линку пришлось бы иметь дело и с хрустальным големом, и с нападением Энди, и вероятность его успеха была бы намного ниже. Это был такой рискованный маневр. Если бы все продолжилось в таком же духе, то произошло бы что-то плохое. Для Линка этот стиль борьбы был неудобным. Как маг, он предпочитал контролировать ход битвы. Кроме того, в случае, если он не мог этого сделать, у него всегда должен был быть козырь, который он мог бы разыграть в случае непредвиденной ситуации. Битва, подобная сегодняшней, где была раскрыта каждая их тактика, была катастрофической. Линк не мог отделаться от мысли о маге в черном одеянии. Тот темный эльф искал оккультные руны, он наверняка работает в тени, чтобы вызволить Тарвиса. Должно быть, он расстроен, что позволил оккультным рунам ускользнуть от него, и мы с ним обязательно еще встретимся. Линк не знал темного эльфа, но мог оценить его личные качества, основываясь на битве, в которой они столкнулись. Как и большинство магов, он не любит ближний бой, но предпочитает планировать заранее и контролировать ход битвы. Я, вероятно, не смог бы нанести ответный удар, если бы попался в его ловушку. Кстати о ловушках, Линк жестом указал Джекеру и Гилдерну остаться и ушел один, чтобы найти не сработавшие ловушки, установленные магом. Он наложил на себя ауру обнаружения и пошел по следам бандитов синдиката. На этот раз он был спокоен и дотошен, осматривая каждую деталь. На полпути через горы он остановился. В этой области было что-то особенное в ауре. Было небольшое, но тем не менее странное искажение. В самый разгар сражения одна ошибка могла бы задеть ловушку. Линк осторожно продвинулся вперед, обходя вокруг этой странной ауры, и наконец обнаружил ловушку. Он смахнул сорняки и обнаружил плоский камень, слегка освещенный серебристо-зеленым светом, который исходил от вырезанных на нем рун. Это была магия рун. Магия рун была просто термином для обывателей. Теоретически, эту магию нужно было называть техникой колдовства высокого уровня. Она заключалась в обличении магической структуры в руническую конструкцию, а затем вырезание ее на относительно плоской поверхности. Линк наблюдал за положением руны стихийной энергии, исходящей от камня. Это заклинание, это цепная молния. Линк почувствовал, как по его спине пробежала дрожь. Цепная молния, заклинание молнии 3-го уровня. Эффект, атакует цель молнией. Эта атака автоматически поднимется в воздух и нацелится на других врагов, которые попадают в радиус 9 футов максимум 5 раз. Заклинания молнии 3-го уровня были известны своей разрушительной силой. Если бы они попали в эту ловушку, Гилдерн и он, вероятно, не пережили бы атаку. Джекер был бы все еще жив из-за своей боевой ауры, но учитывая, что ему на хвост сели бы бандиты синдиката и маг 4-го уровня, преимущество было бы не в его пользу. Линк вздрогнул при виде этой магии. Противники становятся все сильнее и хитрее. Возможно, в этот раз мне повезло, но мне не всегда будет вести. Мне нужно создать защитные магические предметы. До сих пор он полагался на свои инстинкты и хотел идти в наступление. Это был чрезвычайно опасный стиль боя. Одна единственная ошибка может стоить ему жизни. Во время непредвиденных ситуаций, таких как засада или ловушка, о колдовстве не могло быть и речи. У него просто было мало времени, чтобы пройти сложный процесс создания заклинания. Ему нужно будет приобрести магическое снаряжение, которое может хранить заклинания и выпускать их почти мгновенно. Думаю, пришло время изучать заклинания алхимии и чар для создания моих собственных магических предметов. Линк быстро учился. Более того, он предпочитал использовать свои магические предметы, а не те, которые были созданы другими. Он не был против того, чтобы потратить время на приобретение этого навыка. Гилдерн закончил собирать вещи, он тащил за собой полный мешок с добычей. Доспехи были сделаны из высококачественного материала, несмотря на то, что были повреждены, а антимагические кинжалы были в хорошем состоянии. Они наверняка смогут продать их по хорошей цене. Давайте вернемся назад и постараемся встретить генерала Андерсона по дороге. Через 5 минут пути назад они услышали звуки шагов и болтовню. Полностью бронированный рыцарь появился из густого подлеска. Это был генерал Андерсон. За ним стояла армия речной бухты и их капитан Якша. Всего было около 200 солдат, вероятно, их собрали со всего города речной бухты. Андерсон явно стремился сюда на полной скорости, его блестящие доспехи были запачканы пятнами грязи. Убедившись, что Линк не пострадал, он облегченно вздохнул. Принцесса Энн не приказала, чтобы он немедленно отправился помогать Линку и удостоверился, что он вернется в королевство живым. Если миссия провалится, она бы лично удостоверилась в этом и устроила бы его будущее в королевстве. Он был рад видеть Линка живым и невредимым. «Милорд, как вы себя чувствуете? Линк нуждался в армии города Риверкоуф, чтобы ты помогла ему в поиске укрытия синдиката, и поэтому ему нужно было быть приветливее, чтобы они точно помогли ему. Лидер синдиката и его люди уже уничтожены нами. Однако маг сбежал, несмотря на ранение», — объяснил Линк. «Он был темным эльфом и, возможно, сбежал в укрытие синдиката». От упоминания о темном эльфе у Андерсона пробежали мурашки. После инцидента в Гладстоуне, любые события, связанные с темными эльфами, очевидно привлекали внимание. Король Леон даже отдал королевский приказ уничтожить всех темных эльфов в королевстве Нортон. Полагать, что синдикат станет вмешиваться в это, как глупо, подумал Андерсон. Несмотря на то, что синдикат имеет прочные связи в городе Горячий Источник, на этот раз он будет полностью уничтожен. «Линк, вы все еще можете драться?» – спросил Андерсон. «Чтобы расправиться с магом, вам нужен другой маг». Андерсон надеялся, что Линк будет сопровождать его в поисках укрытия синдиката. Линк покачал головой. «Моя мана полностью истощена. Пока что я буду отдыхать в городе речной бухты. Когда вы найдете укрытие, не спешите атаковать. Вместо этого, пожалуйста, придите ко мне, и мы обсудим план». Несмотря на то, что он находился на задании расследования, лес Гервент был чрезвычайно большой территорией. Укрытие синдиката было хорошо спрятано, его не удалось найти за короткий промежуток времени, и поэтому у него не было причин тащиться за ними. Увидев уставшее и истощенное выражение лица Линка, Андерсон кивнул. «Если будут какие-то новости, я дам вам знать. Пожалуйста, отдыхайте. Якша, пошли поищем укрытие этого бандита», — крикнул он капитану. Ликвидация синдиката была личным приказом принцессы Энни, и теперь в это оказались вовлечены даже темные эльфы. Если бы он преуспел в этой миссии, то смог бы внести большой вклад в королевство. Андерсон был в восторге. Его отношение успокоило Линка. Судя по всему, синдикат не должен представлять угрозы для его группы наемников Фламинго. Остался только маг темных эльфов. «Как только мы найдем следы укрытия, мы отрежем ему все пути к спасению». Линк отошел в сторону и подождал, пока Андерсон поведет свои силы в лес. «А теперь давайте вернемся к нашему долгожданному отдыху», — сказал Линк Джекеру и Гилдерну. «Да, мой лорд», глава 68.1, «Тайный страж», часть 1. Несмотря на то, что между Линком и синдикатом была жестокая битва в бухте Красных Листьев, известие об этом инциденте еще не дошло до жителей города речной бухты, поэтому жизнь здесь протекала так же мирно, как и раньше. Линк, Джекер и Гилдерн возвращались в домик в речной бухте, который купили наемники. Когда они достигли этого места, то заметили, что входная дверь была распахнута, а внутри стояли 2 воина в железных доспехах. На улице стояли 3 экипажа. Линк узнал один из них, он принадлежал Энни, но 2 других парень никогда раньше не видел. Как раз когда он размышлял о том, кто же все-таки владел этими 2 экипажами, из домика вышел жрец в белом одеянии. Линк знал этого жреца. Он был из храма Ихрода, бога Зари, в городе речной бухты. Его звали Пайтер, и он был 3-го уровня. Эйхрат, бог Зари, был одним из богов Царства Света, и он представлял собой первый луч света, который сияет над миром, приближая конец тьмы. Судя по легендам, он был сыном владыки света и богини охоты Ахиллии. У него был теплый и нежный характер, и преданные ему жрецы обладали мощной магической целительной силой. Пайтер выглядел измученным, а аура вокруг его тела была тусклой, очевидно, из-за того, что он потратил много энергии, используя сильную божественную магию исцеления. Принцесса Энни пригласила сюда лечащего жреца, поэтому я думаю, что теперь мы можем не беспокоиться о Люси, сказал Линк Джекеру с нежной улыбкой, которая явно выражала облегчение. Когда троица подошла ближе к двери в дом, Пайтер поднялся в один из экипажей и уехал, поэтому остался только один неизвестный экипаж. Он был простым, без украшений, на нем не было ни герба, ни эмблемы, что Линк счел довольно подозрительным. Мистер Линк, один из охранников, узнал Линка, когда они собирались войти в домик, поэтому, соблюдая формальности, он поклонился и поприветствовал его громко, но вежливо. Голос мужчины прозвучал в комнате, так что любой внутри мог бы отчетливо услышать его. Вскоре после этого кто-то выбежал на улицу, это была Энни. Она быстро осмотрела Линка с головы до ног. Затем девушка вздохнула, увидев, что тот не получил серьезных травм. «Как все прошло?» – спросила она. Она добралась до этого дома лишь незадолго до прибытия Линка. Изначально девушка планировала убедиться, что состояние Люси было стабильным, прежде чем вернуться в бухту красных листьев. Она не ожидала, что Линк вернется так скоро. Теперь все хорошо, более или менее. Энди и его люди мертвы. Генерал Андерсон ведет стражу в лес в поисках логова синдиката, ответил Линк, ведя Джекера и Гилдерна в домик. Под воздействием стихийного лечения Линка Джекер значительно поправился, и его раны больше не угрожали жизни. Теперь наемнику было нужно лишь немного отдохнуть, чтобы восстановить свое состояние, поэтому Линк приказал ему немного поспать, пока Гилдерн разбирался с добычей. Затем Линк и Энни направились к комнате Люси, и, как только они достигли зала на первом этаже, Линк мог ясно почувствовать таинственную ману из комнаты Люси. Чувствовать ману могли все маги, но Линк был гораздо чувствительнее большинства магов, поэтому он мог чувствовать ее, даже если она была слабой. На самом деле, мана была настолько слабой, что он вообще не мог почувствовать ее снаружи. Тем не менее, основываясь на мане, которую источал этот человек, Линк был уверен, что там находился мастер-маг. «Есть ли кто-то еще в комнате Люси?» – спросил Линк у Люси, думая о странном экипаже снаружи. «Ничто не скроется от твоего зоркого взгляда, не так ли?» «Да, в комнате есть гость, с которым ты будешь рад познакомиться, я уверена в этом. Ты поймешь все, как только войдешь внутрь», – объяснила Энни с милой улыбкой на лице. Теперь Линк был еще более заинтригован. Он поднялся по лестнице на второй этаж, медленно открыл дверь в комнату Люси, и ему постепенно открылся весь вид. Поскольку у наемников было достаточно денег после победы над Темным Братством, они могли позволить себе домик приличного размера. Он был довольно умело построен из глиняного кирпича, камня и дерева. У него даже было два этажа, и комната Люси была на втором этаже, где было больше солнечного света. Ширма делила комнату на две части, спальню и гостиную. Когда Линк вошел в комнату, то не мог увидеть спальню из-за ширмы. Однако в гостиной он увидел женщину с тонкими чертами лица и длинными золотыми локонами, одетую в синюю одежду мага с серебряными подкладками. Вокруг нее был ореол элегантности. В гостиной было очень тускло, поэтому светящаяся аура, излучаемая телом женщины, резко выделяла ее на фоне мрачной атмосферы комнаты. Она сидела за столом, когда ее увидел Линк, она листала листы из козьей кожи. Когда она услышала, как кто-то открыл дверь, она подняла голову. Она увидела, что Линк собирается что-то сказать, и прервала его. «ТСС, Люси только что заснула», — сказала таинственная гостья. «Кто вы?» — спросил Линк максимально тихим голосом. По ее магической ауре парень понял, что это был необычный маг. На самом деле он был уверен, что уровень этой магессы был намного выше его собственного. Теперь у него было смутное представление о личности женщины, потому что козьи шкуры в ее руках выглядели очень знакомыми. Женщина встала, подошла к двери и сказала: «Теперь жизнь Люси в безопасности, но ей все еще нужно много отдыхать. Пойдем в зал внизу и поговорим там». Естественно, Линк не возражал, поэтому они втроем спустились вниз. Как только они достигли зала, женщина представилась. «Я Мойра. Я уверена, что вы и раньше слышали это имя». «Линк, конечно, слышал ее имя раньше. Она была наставником Элиарда. Они никогда раньше не встречались, но общались друг с другом через письма, и Мойра помогла объяснить многие вопросы о магии, которые возникли у юноши. «Большое спасибо за ваши терпеливые консультации», — сказал Линк, поклонившись. Эти ответы от Мойры оказали ему большую помощь. Благодаря им он смог обойти столько ложных поворотов и тупиков в своем изучении магии. Улыбка Мойры стала шире, и она протянула руку, пригласив Линка присесть. Затем она передала Линку документы. Парень взглянул на них и понял, что это его исправленная работа, затем развернулся к Мойре с озадаченным взглядом. «Действительно ли небесные тела движутся таким образом?» – спросила Мойра. Ее голос стал серьезным при обсуждении этих академических вопросов. Линк кивнул. Теперь он тоже стал серьезным. «Я проанализировал данные наблюдений астронома Дерка за 50 лет и из них вывел свою теорию. Если бы каждому из небесных тел был назначен фиксированный путь по орбите, то это должно было быть только так, как я здесь описал», — объяснил Линк с большой уверенностью. «Звезды и космическое пространство были бесконечно таинственными и захватывающими, и в каждом мире всегда найдутся люди, которых привлекает их красота. Дерк был одним из таких людей в этом мире. Этот ученый жил 300 лет назад и посвятил всю свою жизнь наблюдению за небом и звездами. В последние годы жизни он записал все свои открытия в книгу под названием «Сны звезд». Хотя ученый дал этому труду поэтическое название, его содержание было чисто научным, и в нем были собственные данные наблюдений Дерка о движениях небесных тел, которые он собрал за 5 десятков лет. Глава 68.2. Тайный страж. Часть 1. В мире Фирумана исследования Дерка в основном игнорировались. Но, поскольку его наблюдения были и подробными, и точными, и из-за того, что он писал красиво, его книга была передавали из рук в руки и широко читали после его смерти. Линк даже нашел его книгу в небольшом книжном магазине в городе Речной Бухты, поэтому купил ее всего лишь за 5 серебряных монет. Она очень помогла юноше, когда он писал диссертацию. «Но я вижу, что ваша теория далека от исчерпывающей полноты или совершенности», — сказала Мойра. В глазах Мойры был блеск, когда она слушала его объяснение, но она быстро скрыла его и сохраняла хладнокровие. Магесса, казалось, не интересовалась вопросами звезд и космоса, что было понятно, потому что звезды были слишком далеко. Они вообще не могли иметь ничего общего с магией или нашей повседневной жизнью. Вы правы, теория просто описывает, как все происходит, но что касается вопроса о том, почему это происходит таким образом или откуда появились эти законы, на него теория не дает ответов вообще, сказал Линк, кивая. Я слышал от Элиарда, что есть некоторые части вашего тезиса, которые вы еще не закончили, могу я взглянуть на них? Спросила Мойра. Ее глаза были сосредоточены на кулоне из тонкой золотой цепочки на шее Линка. Рукописи в моем. Хорошо, Линк планировал сказать Мойре, что его рукописи были в его комнате в гостинице Речной Бухты, но теперь, глядя в ее глаза, было очевидно, что он не мог держать в секрете то, где он хранил свои вещи, от мастера-мага. Поэтому Линк вытащил остальную часть работы из своего кулона для хранения в то время, как Энни испуганно уставилась на него. К счастью, больше никого не было. Энни была принцессой, поэтому вид кулона для хранения не удивил бы ее, и он был уверен, что ничто не может быть более обычным делом для такого мастера-мага, как Мойра, чем обычный кулон для хранения. Как и ожидалось, Мойра была совершенно невозмутима. Она взяла бумаги из козлиной кожи у Линка и читала их около часа, как будто больше в комнате никого и не было. «Любая академия магии в мире широко распахнет свои двери, чтобы принять вас, как только увидит этот тезис», — сказала Мойра более часа спустя. Она положила тезис, затем глубоко вздохнула. «Значит ли это, что я могу сейчас поступить в Академию магии Восточной Бухты?» — спросил Линк, взволнованный словами Мойры. Мойра кивнула и сказала, «На самом деле, прежде чем я приехала сюда, ваша работа о классической теории тяготения была отослана каждому преподавателю в Академии для ознакомления, и сам декан, магистр Энтони, согласился на то, чтобы зачислить вас. Ваш врожденный талант к магии очень низок. Он был вынужден повысить вашу плату за обучение до 2000 золотых монет, чтобы другие ученики не чувствовали, что с ними обошлись несправедливо. У вас не возникнет проблем с оплатой обучения, не так ли? 2000 золотых монет, но это слишком дорого. Это несправедливо», — вмешалась Энни. «Так приказал декан Энтони», — сказала Мойра, пожимая плечами. Выражение ее лица означало, что она ничего не могла с этим поделать. Энни больше ничего не сказала, когда услышала, что это приказ декана Академии. Декан был магистром 7-го уровня и его очень уважали в королевстве. Даже ее отец, железный герцог, не мог вмешаться в то, что приказал декан. «Неважно», — подумала она, — «если Линк не сможет позволить себе заплатить, тогда она просто поможет ему с этим. В конце концов, это всего лишь 2000 золотых монет, и она все равно уже накопила такую сумму денег». Сам Линк вообще не имел возражений против этого приказа. Все, что он хотел, это поступить в академию. Теперь, когда декан принял его, как он мог позволить маленькой проблеме, касавшейся денег, усложнить это дело? «Я согласен с приказом декана», — сказал Линк, кивая. Тем не менее в его разуме все еще скрывалось некое сомнение. Его уровень максимальной маны теперь достиг 148 очков, и хотя сейчас в его теле не было много маны, как могла Мойра, будучи магом 5-го уровня, не заметить этого? Ему было всего 17 лет, но он обладал уровнем маны как у мага 2-го уровня и способностью читать заклинания 2-го уровня в Гладстоуне. Он даже использовал заклинание 4-го уровня «Взрыв пламени». Все это было не так сложно выяснить, так почему Мойра все еще думала, что его врожденный талант к магии был низким. Как раз когда он подумал об этом, он услышал, как Мойра сказала Энни: «Ваше высочество, я должна попросить вашего разрешения вернуться в академию сейчас же. Линк, вы поедете со мной в город, и по дороге я расскажу вам правила академии». Энни не нашла ничего подозрительного в том, что сказала Мойра, поэтому она дала им свое разрешение на отбытие. Даже Линк не почувствовал ничего необычного в просьбе Мойры, поэтому он кивнул и сказал: «Конечно». Как только он и Мойра вышли из домика, Мойра пригласила его в карету. Усевшись в карету, Мойра щелкнула пальцами, и Линк сразу почувствовал, как шум вокруг него затихает. Весь шум снаружи, люди, лошадь, вращение колес, все стало тихо. Линк был слегка озадачен. Он знал, что это был эффект звуконепроницаемого барьера, то есть Мойра собиралась сказать ему что-то важное. Он держал язык за зубами, хотя у него в голове возникали вопросы. Он подумал, что лучше всего позволить Мойре начать разговор. Спустя целую минуту Мойра засмеялась и сказала: «Молодой человек, я впечатлена вашей сдержанностью. Вы, должно быть, умираете от желания узнать, почему я считаю, что ваш врожденный талант в магии низок, не так ли? Ну, вы легко смогли разгадать тайну моего кулона, поэтому я подумал, что для вас было бы очень странно сделать такую очевидную ошибку в суждении», — ответил Линк. «Потому что вы будете учеником мага Бейла, а он не обратил бы на вас внимания, если бы вы были учеником со слабыми магическими способностями. Таким образом, вы могли бы находиться поблизости от него и наблюдать за каждым его шагом, не вызывая у него подозрений на ваш счет», — сказала Мойра, выпаливая удивительные откровения, как будто это был обыкновенный факт. Линк был полностью ошеломлен. Он понятия не имел, как реагировать на откровения Мойры. Он полагал, что эта женщина необычная волшебница, но он не ожидал, что она сможет так легко поставить его в тупик. В игре маг Бейл 6-го уровня был изменником в этой академии магии. Он тайно изучал темную магию, которая в итоге привела к катастрофическим последствиям в академии. По словам Мойры, он чувствовал, что она уже подозревает, что Бейл задумал нечто зловещее. «Я не понимаю». Линк не мог придумать причину, по которой Мойра выбрала бы его, чтобы шпионить за Бейлом. Юноша не понимал, почему Магесса ему доверяла, и еще больше удивился тому, как она могла понять, что задумал Бейл. На самом деле, даже магистр Энтони понятия не имел о том, что Бейл собирался делать. В игре, когда маг Бейл попытался вызвать демонов, его раскрыли только в самую последнюю минуту, и до этого никто ничего не знал о тайнах Бейла. Как мог кто-то, у кого хватило проницательности постичь все это раньше всех, не быть знаменитым в игре? Кем же была эта Мойра? Мойра знала все вопросы, которые были в голове у Линка. Она улыбнулась и объяснила: «Потому что я не человек, я тайный хранитель царства света, ангел света». Линк потерял дар речи, а его глаза стали как блюдца. Глава 69. Тайный страж. Часть 2. Ангелы света были легендарной расой, которая появилась во многих фольклорах по всему миру Фирумана. В этих историях ангелы света были защитниками богов. Они были священными и могущественными, всегда сражаясь против темных сил на фронтах. Однако, немногие действительно видели ангела света своими глазами. Линк не мог поверить, что инструктор по магии из Высшей Академии Магии Восточной Бухты был ангелом света. Кроме того, ее мотивом было сообщить ему о некоторых тайнах, которые хранились веками. «Могу я спросить ваше имя, пожалуйста?» – спросил Линк после того, как он вспомнил себя. Пока он играл в игры, ангел света не мог часто наблюдать в мире Фируман, пытаясь спасти мир от постоянно разъедающих темных сил. Она была названа одной из четырех красавиц, Эррера. После игры в течение полугода игроки иногда видели Эрреру. Когда Эррера впервые проснулась, ее сила и красота были в лучшем случае средними. Однако по мере того, как игроки становились сильнее, все больше ее сил пробуждалось и в конечном итоге раскрывало ее истинную личность как Ангела Света. Не всем игрокам посчастливилось стать свидетелями истинной формы Ангела Света. Первым условием было достижение легендарного состояния, которого удалось достичь лишь 5% из миллиардов игроков. В то время как другие игроки могли видеть Ангела Света через данные легендарных игроков, опыт встречи с ней лично сильно отличался. Тем не менее, одного вида Эрреры было достаточно для многих. У нее был элегантный и испуганный нрав. Увидев ее, вы избавитесь от своих злых мыслей и сможете обрести внутренний покой. Мойра не собиралась держать свое настоящее имя в секрете. Меня зовут Эррера, из священной земли света. Моя миссия – помогать людям в мире света в их борьбе с темными силами. Однако я не буду вмешиваться непосредственно в сражение из уважения к свободной воле жизни в этом мире. Это действительно была Эррера. Линк был ошарашен. Он встретил ее однажды, когда играл в игру. Однако они впервые встретились после взрыва в Восточной бухте высшей магии, а не в самой Академии. На самом деле, ее местонахождение до взрыва было загадкой. Он не думал, что она будет в Академии. «Почему вы обратились ко мне?» Линк был озадачен. «Я спустилась в царство смертных 35 лет назад. 2 года назад я пробудила память, где Бог Света намекал на пришествие избранного. Я ждала с тех пор. Вначале я думала, что избранником был Элиард, но после прочтения вашей диссертации у меня возникло ощущение, что это вы, встретив вас лично, подтвердили мою гипотезу». Линк потерял дар речи. Он действительно был избран Богом Света, чтобы спуститься в этот мир. Хотя до сих пор он все равно отказывался признать это. Молчание Линка подтвердило гипотезу Эрреры. Нормальный человек не смог бы оставаться таким спокойным после ее откровения, что она была ангелом света. Она продолжила. «Я обнаружила, что Бейл, похоже, экспериментирует с темной магией. Он слишком далеко зашел в эту область. Есть большая вероятность, что он впадет в депривацию. Мне нужен кто-то, чтобы разобраться с ситуацией. Кажется, вы – лучший выбор». Внутриигровое сообщение появилось в поле зрения Линка. Миссия активирована. Подозрение. Задача. Исследуйте мага Бейла и найдите доказательства его исследования черной магии. Награда. 25 очков Омни. Линк замешкался на мгновение, а затем принял миссию. В конце концов, ему действительно нужны были очки Омни. Линк молчал все время, думая, что он не желает этого. Эррера говорила: «Я не буду вмешиваться в вашу свободную волю. Если вы не готовы, вы все равно можете поступить в академию, чтобы практиковать магию, или даже повторно выбрать своего инструктора по магии. Вы также можете стать моим учеником». Линк чувствовал себя спокойно, слушая эти слова. Подобно своему предыдущему опыту, Эррера по-прежнему делает акцент на уважении свободной воли живых. Выполнение ее миссии, как правило, будет давать вам довольно приличные награды. По сути, беседовать с Эррерой было привилегией. Линк знал, что Эррера неправильно поняла. Он сказал: «Нет, конечно, я готов, я просто немного волнуюсь». «О чем?» – спросила Эррера. «Моя настоящая магическая сила намного выше, чем у обычного студента Академии. Единственная причина, по которой я сейчас так слаб, это побочный эффект мощного зелья. Маг 6 уровня, как вы должны понять, что сейчас происходит?» «Действительно», – кивнула Эррера, – «но это вовсе не проблема». Эррера достала мерцающее чистое белое перо, окруженное множеством блесток. «Смотрите внимательно, каждый шар света, который вы видите, это руна». Она отдала это перо Линку. «Если носить его с собой, это будет маскировать вашу ауру, делая вас похожим на любого другого нормального студента». Линк внимательно осмотрел перо, и появилось сообщение в игровой системе. «Маскирующее перо Ангела Света. Качество. Эпический. Эффект. Значительно уменьшает магическую ауру, которую вы излучаете». В тот момент, когда Линк соприкоснулся с пером, перо превратилось в шар света и облетело его тело, прежде чем распалось в воздухе. Линк всматривался в зеркало в вагоне. Он стал таким же обычным, как и любой другой студент академии. Эррера продолжила. «Я уже сделала все приготовления. В классе Билла есть пустой слот. Дайте ему 2000 золотых монет в качестве платы за обучение. Он не сможет устоять перед такой огромной суммой денег. Вы должны быть осторожны, потому что Билл бдительный человек. Вы должны найти баланс, который позволит вам привлечь его внимание, но не поднимет его подозрения. Только тогда вы раскроете правду». Это была тяжелая просьба. Линк задумался на мгновение и спросил. «Биллу нужны деньги? Каждому магу нужны деньги», подмигнула Эррера. «Я понимаю». Линк уже разработал план, чтобы приблизиться к Биллу. Карета была теперь близко к выходу из города Речной бухты. Эррера произнесла свои последние слова. «Ваша диссертация была интригующей. Ваша экспозиция на орбите звезд была точной, и вы даже ввели обсуждение природы пространства в свою оценку. Тем не менее, вы никогда не должны раскрывать эту информацию общественности, по крайней мере, до тех пор, пока вы не приобретете власть, чтобы защитить себя. Вы понимаете?» Линк вздрогнул и с пониманием кивнул головой. «Клянусь сердцем, в мире Фирумы на знания могут быть непосредственно переведены во власть». До того, когда Линк был невежественен, он только хотел получить подтверждение Академии. Он вспомнил свои действия и засмеялся. К счастью, он не представил полный документ, а только его часть. «Хорошо, возвращайтесь и отчитывайтесь перед Академией через месяц. Кто-то приведет тебя к магической башне Бейла». Вагон подъехал к остановке, ожидая выхода на посадку. Внезапно в его голове мелькнула мысль. «В последнее время я интересуюсь алхимией и чарующей магией. Могу ли я взять у вас несколько книг?» «Конечно». Эррера улыбнулась. Ее руки светились священным светом и уходили в пространство рядом с ней. Когда свечение утихло, в ее руке появились три книги. «Теория очаровательной магии», «Основополагающая очаровательная магия» и «Волшебная магия среднего уровня». «Требование учиться чарующему гораздо меньше, так как оно не требует специальных инструментов». «Что касается алхимии, давайте подождем, пока вы не дойдете до академии», сказала она, передавая книги Джекеру. Линк был в восторге. «Спасибо вам». Эррера улыбнулась, ее глаза отражали ослепительный солнечный свет гервенского леса. С голосом, ясным, как вода, она мягко сказала. «Вы избранный. Как сосуд Бога в мире смертных, я обязана помочь вам стать сильнее. Пока вы не перейдете на темную сторону, я сделаю все возможное, чтобы помочь вам раскрыть тайны магии». Дверь вагона закрылась и поехала, медленно выезжая из поля зрения Линка. С весом трех книг в руке, Линк подумал, перейти на темную сторону, что может предложить мне темная сторона. Он схватил ожерелье на своей груди, в котором хранились волшебные руны и перо тьмы Селин, оба из которых излучали сильную ауру тьмы. Определенное количество исследований темной стороны все еще необходимо. Знай своего врага, верно? Линк никогда не был один, чтобы полностью следовать правилам. Глава 70. Палочка Линка, часть 1. Синдикат хорошо заметал следы. Даже после трех дней тщательного обыска генералом Андерсоном и милицией их логово до сих пор не вычислено. Он ничего не может с этим поделать, поэтому решил просто терпеливо ждать. Как для принцессы Энни, она приказала доложить королю в города, так на второй день она нехотя покинула город Речной бухты. Когда не осталось никого, чтобы беспокоить его, Линк мог, наконец, мирно погрузиться в его исследования. Он больше не жил на мансарде гостиницы, а жил в хижине, которую купила группа наемников «Фламинго». Были люди, стремящиеся к его потребностям здесь, и еда, приготовленная поваром, которого они наняли по высокой цене, была восхитительной. Самое главное, что никто не потревожил бы его здесь, пока он учился, поэтому он устроился в каюте довольным. В течение трех дней Линк закончил читать три книги по чарам. Из этих книг у него сложилось глубокое понимание по этому вопросу. В книге «Введение в магию чар» были очень хорошо отражены концепции чар в одном предложении. Чары – это процесс закрепления заклинаний на определенном объекте. Теоретически, до тех пор, пока использовался правильный метод, любое заклинание могло быть закреплено на объекте, включая огненный шар, защитную броню, летающее лезвие, скрытую силу и так далее. Методы и навыки, связанные с фиксацией этих заклинаний, попали под поле чар. Возьмите палочку, например. На самом деле, палочка была объектом, на котором можно было стабильно фиксировать ману. По легенде, 500 лет назад маги использовали заклинания без палочки. Таким образом, их заклинание состояло из двух шагов: сначала сжать собственную ману в магическую ауру, а затем использовать эту магическую ауру, чтобы освободить заклинание, которое они намеревались выпустить. Это сделало его гораздо труднее для магов в то время, чтобы продвинуть свои навыки по сравнению с настоящим, где маги использовали палочки, чтобы бросить свои заклинания. Прочитав три книги, Линк обратил свое внимание на написание писем. У него было два из них, которые нужно написать. Первое было Мойре, где он запишет все вопросы, которые у него были относительно содержания учебников, а второе было письмом Элиарду. Элиард разделял с ним много похожих интересов, и их интеллект был примерно на том же уровне, поэтому Линк любил говорить с ним о чем угодно. Линк будет писать Элиарду часто, независимо от того, было ли что-то важное, чтобы сообщить ему. Они часто обсуждали свои мысли и комментарии на темы магии, или они делились только новостями и сплетнями, с которыми они сталкивались. Что бы это ни было, они оба очень наслаждались общением друг друга. У Линка будет много свободного времени в ожидании ответов на свои письма, и он будет тратить его, проводя эксперименты с чарами в своей комнате, основываясь на теоретических и практических знаниях, которые он только что почерпнул из книг. Наиболее часто используемым металлом в чарах был мифрил, потому что он был проводящим для маны. Путем отлива мифрила в форму различных конфигураций через различные методы, стабилизированное и долгосрочное запоминающее устройство маны могло быть построено. И через изменение структуры мифрила, структура маны также может быть изменена, что позволяет использовать различные заклинания. В любом случае, это были теории. На практике, однако, нужно было обратить внимание на множество других деталей, которые в конечном итоге повлияют на результат, поэтому Линк хотел провести эти эксперименты. У него не было никакого мифрила под рукой, но это было прекрасно, потому что он мог получить некоторые из них, разбив палочку новолуния. Хотя палочка не была самого высокого качества, она содержала приличное количество мифрила. Фактически, Линку удалось получить фунт мифрила после демонтажа палочки. Что за пустая трата? Цена 1000 золотых монет была потрачена на мифрил в палочке. Это должен был сделать мастер-палочник, думал Линк. Он задается вопросом, была ли репутация мастера палочек сильно преувеличена. Как только он получил мифрил, Линк потратил 20 очков амни, чтобы купить заклинание трансформации, необходимое для чар оборотня. Оборотень. Заклинание 2-го уровня. Потребление маны 0,2 пункта в секунду. Эффекты. После того, как бросить заклинание на определенный объект, физическая форма объекта будет меняться в соответствии с пожеланиями заклинателя. Примечание. Это необходимое заклинание для низкоуровневых чар. Быстро изучив это заклинание, Линк сразу же использовал его на мифриле на столе. Заклинание не требовало каких-либо специальных навыков фокусировки маны, поэтому даже навыков заклинания мага было достаточно. По мере того, как мана в теле Линка возбуждалась и была организована в определенную структуру заклинаний, возникало специальное силовое поле. Это силовое поле было почти невидимым. Если бы он слегка не изменил направление света, проходящего через него, где он был сосредоточен в ладони Линка, он бы вообще не заметил его существования. Линк знал, что сила была известна в заклинаниях трансформации как силовое поле Хиггса. Это силовое поле было открыто магом по имени Хиггс более 600 лет назад, и он также был тем, кто стал первопроходцем в области заклинаний трансформации. Его открытие изменило навыки чар от того, что могли сделать только маги высокого уровня, до того, чему мог легко научиться любой обычный маг. Силовое поле Хиггса имело странное свойство, при котором оно могло трансформировать форму и свойства любых неживых объектов. Пока ваш навык достаточно развит, вы можете превращать металл в воду или даже камень в золото. Но, конечно, навыки, которые были необходимы, были очень трудны для развития, и было еще одно ограничение – огромная норма потребления маны. Чем больше свойств объекта, который должен был быть преобразован, тем выше расход маны. Например, способность превращать камень в золото на первый взгляд может показаться заманчивой идеей, которая позволит бесконечно расти своему богатству. Но на самом деле потребуется вся мана, которой обладал маг 6-го уровня, чтобы превратить булыжник размером с ладонь в золото того же размера и веса. Ничто не может быть более ценным для волшебника, чем его мана, Поэтому ни один маг в здравом уме никогда не будет тратить всю свою ману на простой кусок золота размером с ладонь. Итак, ни один маг никогда не удосужился научиться превращать камни в золото. Как гласит пословица, в этом мире не было такого понятия, как бесплатный обед. Теперь вернемся к Линку. Линк направлял прозрачное силовое поле своим умом, чтобы обернуть вокруг большого пальца кучу мифрила на столе. Затем он представил себе структуру заклинания, стеклянный шар в его голове. Линк обладал особенно активным воображением, поэтому он мог легко визуализировать вещи в своем уме вплоть до мельчайших деталей. Этот навык сработал в его пользу при изучении чар. Куча мифрила начала двигаться и начала формироваться в нити. Нити превратились в магические руны и, наконец, превратились в твердое тело структуры маны, точно так, как Линк визуализировал его в своем уме. Примерно через 3 минуты образовался блестящий шар мифрила. С первого взгляда шар казался нормальным металлическим шаром с полой структурой, но при внимательном рассмотрении он был точной копией структуры заклинаний стеклянного шара. Конечно, в нитях мифрила не было маны, поэтому в настоящее время это была лишь пустотелая структура, которая не могла захватить огненные элементы в воздухе. Короче говоря, сейчас на это было просто приятно смотреть. Посмотрим, сработает ли это. Линк взял маленький мифриловый шар и сосредоточил в нем свою ману. Этот процесс не требовал высокой концентрации. Все, что нужно было сделать, это вылить свою ману в шар. Ему не нужно было визуализировать структуру заклинания, потому что нити мифрила автоматически направляли ману в структуру стеклянного шара. Через несколько мгновений мана заполнила весь мифриловый шар. При внимательном рассмотрении Линк мог видеть, что мифриловый шар начинает светиться, становится синим и, наконец, превращается в светящийся синий шар. Теперь это была идеальная копия стеклянного шара заклинания Линка. Какой экономящий время способ произнести заклинание. Однако это стоило дорого, сказал Линк со вздохом. Заклинание стоило ему 1000 золотых монет, даже показной маг не захотел использовать такую дорогую технику. Это был стеклянный шар на основе мифрила, с нитями мифрила уже в конфигурации структуры заклинаний стеклянного шара Линка. Таким образом, любой маг в мире, способный управлять маной в своем теле, сможет высвободить стеклянные шары. Все они должны были направлять свои маны в мифриловый мяч. Но, конечно, эта техника была слишком дорогой, чтобы быть практичной. Не только его власть плачевно небольшой, он может быть использован только один раз, так что это было полезно только в экспериментах. Там было описание основной структуры волшебных палочек в основных чарах. Я думаю, что попробую повторить это. Линк достал себе деревянную палку. Затем он наложил заклинание оборотня на нити мифрила, чтобы переместить и поместить его на палку в соответствии со структурой заклинаний, показанной в учебнике. После этого он нанес некоторые последние штрихи, а затем Линк успешно создал свою первую основную волшебную палочку с нуля. Линк изучал грубую палочку в его руке, которая была выложена мифрилом, когда на его интерфейсе появилось уведомление.